Часть четвертая. Вот как я зачастил к тебе письмами, друг любезный Ипполит. Третье письмо на этой неделе. Это письмо посылаю уже с дачи. Что за коварная женщина эта Анна Ивановна? Представь, она подарила те каминные часы, которые я ей подарил, казаку Урываеву. Сегодня я стал искать эти часы в городской квартире, чтобы продать их назло ей, в отместку за ее продажу подаренного мне велосипеда, но часов не нашел. Спрашиваю о них старшего дворника, охраняющего нашу квартиру, отвечает, что часы эти Анна Ивановна увезла на дачу, а на даче часов нет. Сегодня, вернувшись из города, я прохожу мимо открытых окон дачи Урываева и вдруг вижу, что эти часы стоят у него на столе. Черт знает, что такое! Это уж из рук вон! Какова женщина? Но нет, я ей чем-нибудь другим отомщу. И ей, и ему, то есть Урываеву. Представь себе! Этот казак разговаривает со мной уже свысока, подает мне вместо руки два пальца и сообщил мне сегодня, что приедет в дом проверить, так ли у меня все идет хорошо на постройке, как я рассказываю. А Анна Ивановна сидит и поддакивает. «Да-да, покажите завтра Ивану Ивановичу все до мельчайших подробностей, пусть он посмотрит. Ум хорошо, а два лучше». Останусь завтра ночевать в городе и закачусь вечером к Акулине на Охту. Надо отдохнуть душой и сердцем, а то так тяжело, так тяжело. Жму руку, желаю всего хорошего. Твой Глеб. Постскриптум. Чтобы досадить чем-нибудь проклятой Анне, сейчас прищемил в дверях хвост ее любимой балонки. Собака визжит, вертится, а Анна плачет и не знает, что такое с собакой приключилось. Взяла ее на руки, а та укусила ее. Урываев побежал за ветеринаром. И не то еще натворю чертовой бабе. Ты пожмешь плечами и скажешь «школьничество». Но, друг мой, бывают случаи, что хоть школьничеством отомстишь, и то станет легче. А я жажду, жажду мести. Ведь она черт знает, что со мной делает. Тут как-то я не успел вернуться домой к вечернему чаю и попросил себе самовар отдельно. Так она чаю, заварки и несколько кусков сахара мне пожалела и прислала с горничной сказать: «Пусть свое покупает». Г. Ипполит Иванович, здравствуй. Спасибо за письмо. Каждая твоя строчка, хотя бы и переполненная упреками, все-таки утешает меня в настоящем моем положении. А положение мое очень тяжко. Настолько тяжко, что я уже начинаю помышлять, не оставит ли мне совсем место управляющего домом Анны Ивановны. Третьего дня осматривал строящиеся под моим наблюдением каменные службы Иван Иванович Урываев. Отваливал сложенные уже кирпичи, заглядывал во внутренности стен, ругал рабочих, распекал подрядчика и сделал мне от имени Анны Ивановны выговор за небрежное наблюдение за рабочими. Я не стерпел, наговорил ему грубости, и мы сцепились. О, как горел я желанием задушить этого казака! Ну, представь себе... Он чуть не в сажень ростом, кулачища у него как пудовые гири, а я хоть и полон, но короток и не отличаюсь физической силой, поэтому пришлось ограничиться только перебранкой. Хоть он и сказал мне, что делает выговор от имени Анны Ивановны, но я в первое время не поверил ему и тотчас же, как вернулся на дачу, бросился к Анне Ивановне и торжественно задал ей вопрос, правда ли, что Урываев сделал мне выговор от ее имени. Сначала она несколько замялась, а потом ответила так. «Вот видите ли, выговор он вам сделал от себя. Но теперь, когда он мне рассказал про ваше невнимание, я одобряю, что он сделал вам выговор. Надо относиться к делу внимательнее. Оказывается, что рабочие щебень валили внутри стен. Божусь тебе, Ипполит, что ни одного кусочка щебня и все стены из алого кирпича. Конечно, с вашей стороны это только недосмотр, а в недосмотре вашем отчасти я и сама виновата. Виновата я именно тем, что дозволила вам жить на даче во время производства постройки. Присматривающему нельзя отлучаться на целые сутки за 10 верст. Впрочем, все это можно поправить, ежели вы будете жить в городе около постройки. А потому я вас усердно прошу завтра же переехать в городскую квартиру. Выслушав все это, я буквально остолбенел, а она повернулась и вышла из комнаты. На следующее утро ко мне в комнату зашел Урываев и объявил мне, что ежели я буду переезжать сегодня, то Анна Ивановна позволяет мне уложить мое платье и белье в коляску и переехать в город в коляске. «Вон!» — закричал я на Урываева и указал на дверь. «Вчера я переехал, но переехал не в коляске Анны Ивановны, а на двух легковых извозчиках. Не желаю я от нее никаких любезностей. На одном извозчике я ехал сам с мелкими вещами, а на другом наш дачный дворник Иван перевез сундуки с моим платьем и бельем. Теперь я живу в зимней квартире Анны Ивановны и оттуда пишу тебе это письмо. Что ты думаешь, друг Ипполит, не вызвать ли мне Урываева на дуэль и не стреляться ли с ним? Бить я его не могу, ибо только лишь раз его ударю, и он сломает меня как игрушку. Тут шансов на моей стороне нет. А при дуэли шансы равные. Ответь, вызвать его на дуэль или не вызывать? Пожалей своего Глеба. Твой Глеб». Вот уже 7 дней, как я жду от тебя ответа на мое письмо, добрый друг Ипполит, от тебя, как назло, ни строчки. Телеграфируй ты мне хоть одним словом начинай, и я давно бы уже вызвал Урываева на дуэль и дрался бы с ним. А то ты молчишь и только расхолаживаешь меня. А положение мое, Ипполит, становится все печальнее и печальнее. Представь себе, теперь я живу в положении человека, охраняющего зимнюю квартиру Анны Ивановны. Так поселяют для охраны квартиры каких-нибудь старых вдов, каких-нибудь безместных ундеров, отставных городовых и тому подобное. Горько, очень горько. И ежели бы не радушие Акулины Алексеевны, к которой я 2 раза уже наведывался по вечерам на этой неделе, то можно буквально зачахнуть от тоски и неприятностей. Я и так уж похудел на добрых 1/4 аршина в талии. Дворник чистит мне утром сапоги и платья, ставит самовар. Завтракаю я сухой колбасой с чаем или яйцами всмятку, которые варю в самоваре. Обедаю за 35 копеек в скверной кухмистерской. Сегодня дворничиха взялась мне сварить суп и сжарить бифштекс. Купила 3 фунта мяса и подала вместо супа бурду с мочалом, а вместо бифштекса — подошву. Стало быть, домашнее хозяйство не привелось. А роскошествовать нельзя. Должен тебе сказать, что 75 рублей жалования я уж не получаю, а получаю только 50, ибо надсматриваю по постройке уж не я, а казак Урываев. Я же теперь только управляющий домом, живущий в хозяйской квартире и охраняющий ее. Украл я у Анны Ивановны месяц тому назад из альбома карточку этого Урываева и посылаю тебе ее для осмотра, но с тем, чтобы ты мне возвратил ее, ибо она нужна мне для одной каверзы, которую я хочу сделать Урываеву. Взгляни на нее и подумай. Ну, можно ли влюбиться в такую гнусную рожу? А между тем Анна Ивановна влюблена в него, как кошка. На карточке глаза выколоты, это я выколол. Но все-таки и в выколотом виде ты можешь увидеть, что правый глаз этого черта косит. А лысина-то какова? Прибавлю к этому еще, что у него под лица и зубы вставные. Жду ответа. Жду обстоятельного ответа от тебя, как мне быть с Урываевым. Твой Глеб. Здравствуй, добрый друг Ипполит Иванович. Вот и вторая неделя к концу, а от тебя все еще нет письма с ответом на мой вопрос. Что это значит, милый? Уж не пренебрегаешь ли ты мной? Грех тебе, если моя догадка оправдается. Я теперь в горе, в несчастье, а с людьми в подобном положении так не поступают. А положение мое, ой-ой-ой. Анна Ивановна отвела мне на заднем дворе квартирку об одной комнате с кухней. Квартирка эта была прежде общей кучерской. И прислала написанное рукой Урываева письмо, в котором просит меня переселиться в эту квартиренку из ее квартиры. Сегодня я перебрался на эту квартирку. Окна выходят на навозную яму, но право в этой квартиренке мне даже лучше. У меня как-то на душе легче, чем это было в квартире Анны Ивановны. Опять я при моей прежней мебелишке. Кровать, диван, стол и три стула. До сих пор пользовался самоваром Анны Ивановны, а теперь купил свой и очень радуюсь, что ничем не одолжаюсь у этой противной твари. Сегодня у меня в гостях Акулина Алексеевна с Охты, и привезла она с собой целый узел разных закусок и выпивок. Она и посейчас спит на диване, когда я пишу это письмо. Дворничихе, прислуживавшей нам, я сказал, что это моя тетка. Как я когда-то поднимался, и как я теперь спускаюсь вниз по наклонной плоскости. Пожалей, друг Ипполит, своего Глеба. Постскриптум. С нетерпением жду от тебя писем. Пиши хоть ругательные. Что же это значит, друже Ипполита, что ты мне ничего не пишешь? Пишу я тебе, пишу, а от тебя ни строчки. Если ты болен, то мог бы кого-либо другого попросить написать мне о твоей болезни. Но ты нем как рыба. Или ты, может быть, гнушаешься мной, хочешь прервать всякие отношения, ибо уже несколько раз в своих письмах высказывался с презрением о моей связи с Анной Ивановной, поддерживаемой мной якобы из-за денег или из-за иных благ земных. Но ныне связь эта уже кончилась, и я не что иное, как управляющий ее домом за ничтожное содержание. Стало быть, чист, как голубица. А что, ежели было, так ведь быль молодцу не укор. Мало ли у кого каких связей не было. Если же ты находишь предосудительным, что я снова приютился на лоне Акулины Алексеевны, то вот уж где нет-то никаких корыстных целей с моей стороны. Я молод, здоров, силен, вот и все. А старый друг, я говорю про Акулину Алексеевну, по пословице все-таки лучше новых двух. Может быть, я врежу себе тем в твоих глазах, что описываю про себя слишком много интимных подробностей, но я это делаю потому, что ты мой друг детства, а от друга я ничего не хочу скрывать. Письмо это, впрочем, будет последним тебе, если ты мне не ответишь на него или не поручишь кому-нибудь другому ответить. Бог с тобой тогда. Насильно мил не будешь. А скажу прямо, глубоко я буду сожалеть, если мы превратимся в чужих. Но сейчас буду, как и всегда, повествовать о себе. Живу по-прежнему на заднем дворе, в небольшой комнате с кухней или прихожей, как хочешь считай, и с окнами, выходящими на навозную яму. Анна Ивановна раз в неделю приезжает в городскую квартиру, но уже не допускает меня до лицезрения ее особы. Деньги, полученные мной от квартирантов, от меня отбирает Урываев. Он теперь главный управляющий, а я младший, хотя доверенность моя на управление домом Анны Ивановны еще не уничтожена. И знаешь, сколько я теперь получаю жалованию? Только 30 рублей в месяц. Анна Ивановна обещала мне платить по 50, но 1 числа Урываев принес только 30 и объявил, что Анна Ивановна платить мне большее жалование при существующем уже старшем управляющем не может. Я написал Анне Ивановне письмо, где спрашивал, правда ли это, но ответа не получил. Да, нерадостное мое житье, Ипполит Иванович. Опять я на 30 рублях в месяц, как был до знакомства с Анной Ивановной. Ну и только разве то преимущество, что квартиру даровую имею. Самое неприятное в моем положении — это то, что я питаться должен кое-как, а за последнее время я уж привык к хорошему столу и к лакомым кускам. Езжу раза два в неделю обедать к Акулине Алексеевне на Охту, но уж очень далеко живет она от меня. Акулина Алексеевна встречает меня с распростертыми объятиями. Всякий раз при моем уходе наделяет меня всевозможными питательными материалами на целые сутки, но ведь все это только сухоедение. Вчера встретился там с Прасковьей Федоровной. Думал, вот скандал будет, но все обошлось благополучно. Встретились так, что как будто бы между нами ничего и не происходило. От брата своего, купца Рыбицына, она знает все, что произошло со мной у Анны Ивановны. Уходя от своей кумы Акулины Алексеевны, Прасковья Федоровна звала меня даже к себе в гости. Но по уходе ее Акулина Алексеевна расплакалась и взяла с меня слово, что нога моя никогда не будет в доме ее кумы. Все, будь здоров. Желаю тебе всего хорошего. Повторяю, это мое последнее письмо к тебе, ежели через неделю я не получу от тебя на него ответа. Твой Глеб. Сердитый и щепетильный Ипполит Иванович, здравствуй! Не получив от тебя в течение недели письма, я не хотел тебе писать и полагал совсем уже прекратить с тобой переписку, покуда ты не образумишься насчет меня. Но обстоятельства заставили. Я переменил место жительства, а нельзя же тебя оставить без адреса. Новый свой адрес прилагаю. Я переехал на Малую Охту, в дом Акулины Алексеевны, где нанимаю небольшую комнату. Даровой квартиры в доме у Анны Ивановны я лишился, ибо лишился и самого места управляющего домом. Ну да, оно и к лучшему. Я даже сам хотел отказаться. Притеснения, делаемые мне Урываевым, доходили до того, что жизнь стала уже невыносимой. Прежде всего он потребовал от меня обратно выданную мне Анной Ивановной доверенность. Когда же я ему ответил, что вручу ее только лично Анне Ивановне, то он забрался ко мне в комнату во время моего отсутствия и при свидетеле дворники утащил ее из домовой книги, где она у меня хранилась. Я писал о его нахальстве Анне Ивановне, но не получил ответа, а через день Урываев прислал мне письмо с выговором, якобы за небрежное ведение домовых книг. Я ответил ему дерзким письмом, где в свою очередь делаю ему выговор за его врывание в мою комнату и похищение доверенности. Вдруг третьего дня получаю письмо от Анны Ивановны, подписанное ею, но писанное рукой Урываева, где она сообщает мне, что при существующем уже управляющем Урываеве находит излишним держать меня вторым управляющим и просит очистить занимаемую мною квартиру в недельный срок, а книги сдать Урываеву. Книги я сдал дворнику, а квартиру ее очистил не в недельный срок, а вчера, и переехал к Акулине Алексеевне. Здесь, на Охте, я все-таки живу как бы на даче. Перед окнами моими нет помойной ямы, комнатка чистенькая, с кисейными белыми занавесками и с белыми полотняными половичками. Но самое главное удобство то, что комнату я снял со столом и буду иметь всегда тарелку хороших жирных щей и приличный кусок мяса. Утром могу получать хорошее неподмешанное молоко. Затем не могу удержаться, чтобы не сообщить тебе об одном курьезе. Ты помнишь, я описал тебе, что Анна Ивановна подарила мне чайную и столовую посуду, когда я только что переехал в ее дом. Я так и считал, что эта посуда моя. Запаковал ее в корзинку и хотел увозить, но каково же было мое удивление, когда старший дворник объявил мне, что от Анны Ивановны пришел приказ, чтобы посуду не выпускать. Это уж из рук вон. Какова женщина? Я плюнул и повез на Охту только то, что сам привез в дом Анны Ивановны. Пару подсвечников я купил сам, но и из-за них у меня был спор с дворником. Он говорил, что и подсвечники эти будто бы хозяйские. Теперь из вещей, подаренных мне Анной Ивановной, у меня только три. Легонький серебряный портсигар, золотые часы и золотой браслет с надписью «Бог тебя храни», который она сама надела мне на руку. Я вижу, ты, Ипполит Иванович, злобно улыбаешься при перечислении этих подарков. Но, милый друг, ведь все это я получил от нее за то, что увеличил доходность ее дома и дачи. Стало быть, всякие гнусные мысли нужно тут отринуть. Да и не будет скоро у меня этих вещей. Завтра же потащу продавать браслет. На кой он мне шут теперь? Письмо это от меня последнее, если не получу от тебя письма. Прощай. И все-таки твой Глеб. Ипполит Иванович, здравствуй. Хотя я и не получил от тебя письма в назначенный недельный срок, но все-таки пишу тебе, чтобы напомнить обо мне еще раз. Авось ты образумишься и напишешь мне. В самом деле, отчего ты не пишешь? Напиши хоть причину твоего молчания, чтоб я мог знать, чем тебя прогневил. Разные воззрения на жизнь? Ну, мало ли есть людей с разными воззрениями на жизнь. Однако же эти люди не прерывают сношений. Я сам по себе, ты сам по себе. Но отчего же нам не переписываться? Расскажу о себе. А я очень недурно устроился у Акулины Алексеевны. Комнатка моя выходит окнами на огород. У Акулины Алексеевны есть маленький огород при доме. В огороде кусты смородины, крыжовника и есть три вишни. Теперь вишни поспели. Они хоть и кислые, но все-таки приятно, когда рвешь их сам с дерева и ешь. Живу как на даче. На огороде беседка. В этой беседке по вечерам я пью чай и любуюсь на громадные кочны капусты. А какая редька растет в огороде Акулины Алексеевны! Просто не верится, что это редька. Фунтов по 10 весом. Вчера ел ее тертую с квасом. А квас у нас домашний, хороший, пенистый. Все хорошо, но денег мало. Это обстоятельство заставляет меня крепко призадуматься. Ты, может быть, спросишь, чем я существую? Я теперь ходатайствую по делам, имею взыскание по долговым обязательствам. Акулина Алексеевна доставляет мне чуть ли не каждый день какую-нибудь практику среди ее знакомых, здешних охтинских домовладельцев. За неимением лучшего и это хорошо. Но все-таки я ищу себе место. Был недавно в страховом агентстве, где прежде служил, и мне обещали местишко. Но все-таки нет ли у тебя в вашем агентстве местишко? На 40 рублей в месяц я с удовольствием поехал бы в провинцию. Ну, прощай. Можешь ты, наконец, мне ответить-то хоть о месте? Есть у вас для меня таковое или нет? Твой Глеб. Постскриптум. Акулина Алексеевна сейчас зовет на огород пить чай со свежим сотовым медом. Мед этот привезла ей в подарок из новгородского монастыря ее сестра-монахиня. Ипполит Иванович, здравствуй. Не писал бы я тебе этого письма, ни за что не писал бы. Гордость моя этого не позволила бы до тех пор, пока я не получил бы от тебя хоть несколько строк за твоей подписью. Но обстоятельства так сложились, что я должен писать. Я переменил место жительства, а потому на всякий случай должен сообщить тебе мой новый адрес. Осенняя погода и холода выгнали меня, слона природы, от Акулины Алексеевны. Прелестно было ее жилище летом, но осенью все поэтические уголки ее огорода превратились черт знает во что. Кочны капусты уже срублены, хмель не обвивает уже больше беседки на огороде, сотовый мед, с которыми пили чай, съеден, сквозь крышу беседки протекает дождь, и меня потянуло с дачи в город. Третьего дня я переехал под Смольный в Тверскую улицу в дом Прасковьи Федоровны, номер 86. Если ты образумишься и вздумаешь когда-нибудь писать мне, то пиши по этому адресу. Колеблюсь, сообщать ли тебе еще что-нибудь о моем житье-бытье. Может быть, ты мои письма бросаешь, не читая? Но уж так и быть, сообщу. я поступил управляющим на паркетную фабрику Прасковьи Федоровны. Это то самое место, которое я когда-то предлагал занять тебе. Жалование я получаю 60 рублей в месяц при готовой квартире и готовом столе. Скажу прямо, очень рад, что получил это место. Все-таки я служу у знакомой женщины, а старый друг всегда лучше новых двух. Кроме того, прежние мои занятия взыскания по долговым обязательствам оказались каким-то неустойчивым трудом с неопределенным и очень скудным заработком. Да к тому же не скрою от тебя, что и между мною и Акулиной Алексеевной пробежала какая-то черная кошка. Прасковья Федоровна, кума Акулины Алексеевны, дала мне слово, что не будет принимать к себе Акулину Алексеевну. Ну, прощай, теперь уж навсегда. Ну, то есть, по крайней мере, до тех пор, покуда ты не напишешь мне письма. Глеб. Постскриптум. Представь себе, Анна Ивановна вышла замуж за казака Урываева. Это мне рассказывали Рыбицыны, которые очень часто бывают у Прасковьи Федоровны. Но прежде чем жениться на ней, Урываев потребовал, чтобы она перевела на него свою дачу. В день свадьбы перед венцом он захотел получить 15 000, что и было выдано ему на руки Анной Ивановной. Теперь они поехали на месяц в Крым. Ай да казак, лавкач! Здравствуй, Ипполит Иванович! Хоть мы разошлись и прекратили переписку друг с другом, но все-таки меня так и тянет сообщить тебе некоторые новые обстоятельства из моей жизни. Как это тебе не покажется странным, но Прасковья Федоровна на днях предложила мне жениться на ней. В виде обеспечения она переводит на меня свой дом в 8-й улице Песков. Дом хотя деревянный, но двухэтажный, хороший, с двумя надворными флигелями. Застрахован он в 36 000 рублях. Я просил ее дать мне недельный срок подумать. Если я решусь жениться и покрою все мои холостые грехи законным браком, неужели, дружа, ты откажешь приехать ко мне на свадьбу и быть моим шафером? Жду ответа. Твой Глеб. Рыбинск. Энское пароходное агентство Ипполиту Ивановичу. Сейчас обвенчался с Прасковьей Федоровной в церкви Бориса и Глеба на Калашниковской набережной. Можешь поздравить. Пируем. Я предложил тост за твое здоровье. Глеб.